Догматические миры. В догматических мирах в качестве божества почитаются некие догмы. Они превыше рациональности и разума. Догмы давлеют над обитателями, которые полностью им подчинены. Это мучительные миры.